Глава 10. «Ого», — сказал Стэн. «И что же Эрик изобразил на этой картине? Вы ее видели?» «Мы с ним столкнулись на улице, он был возбужден, глаза у него горели. Он буквально обрушил на меня поток слов. Мне даже показалось в первый момент, что он под волчком, но нет. Это было нечто вроде творческой эйфории. Его опьянил успех». Эрик бормотал что-то насчет того, что серая полоса наконец закончилась, и он добился, чего хотел, прорвал барьер восприятия. Несмотря на этот сумбур, я был крайне заинтригован, но, как назло, опаздывал на другую встречу. Решил, что зайду попозже и посмотрю картину. Однако на следующее утро я его уже не застал. Картина тоже пропала. Странный вообще-то случай». «Не застали. Ну да», — пробормотал Стэн. «И почему я не удивлен?» «Что, простите?» «Это я о своем, не обращайте внимания. Мне было бы тоже интересно взглянуть на эту картину. Может, подскажете, где найти вашего приятеля?» «Сам хотел бы знать, но, увы. Впрочем, он человек с внезапными перепадами настроения, мог укатить куда-нибудь, поддавшись порыву. И, кстати, да, ему бы тоже не помешало слегка подправить нервишки. Переключить внимание, так сказать. Вы же видели ту девицу в фойе?» «Созерцание ее бюста уже само по себе оказывает живительное воздействие». Убедившись, что больше ничего путного от Ферхойтена не добиться, Стэн попрощался. Побродил еще минут 10 по территории, прогулялся к жилому корпусу. Внутрь не пустили тоже, но окна были обычные, без решеток. Итак, все сказанное доктором и Ферхойтеном пока подтверждалось. Образцовое место отдыха, тихая пастораль, как в каком-нибудь рекламном буклете. Но идиллия почему-то смущала Стэна. Интуиция тревожно ворчала, словно старый подслеповатый пес, учуявший непонятное. Пока, однако, приходилось мириться с тем, что проверить подозрения невозможно. Да и слишком смутными они были. Даже сам для себя он не смог внятно сформулировать, чего именно опасается. Что скрывается за фасадом? Затхлый подвал, где Эрик гремит цепями? Это уже даже не бульварщина, а натуральный комикс. Стэн вернулся в тот корпус, где сидел доктор, но в приемную подниматься не стал. Забрал свой пистолет у охранника и попросил обладательницу легендарного бюста, дежурившую за стойкой. «Будьте добры, сообщите доктору Гланцу, что я уехал, и передайте ему мою благодарность. Не хочу больше отвлекать его лично». «Разумеется, мистер Логвин, приезжайте в любое время, будем рады вас видеть». Он покосился на нее с подозрением, но не уловил иронии в ее взгляде. Лишь профессионально доброжелательное спокойствие. Вернувшись за руль, он выехал на шоссе. До города домчал быстро, даже, пожалуй, слишком. Никакого нового плана за это время не появилось. Наиболее реальной зацепкой оставался клуб «Желтый глаз» с загадочным Крисом. Стэн припарковался у клуба. Туман к полудню рассеялся, и мост над рекой отчаянно поскушнел, утратив сходство с мистическим бастионом. На противоположном берегу теснились многоэтажки. Вода в реке отблескивала свинцом. Клубная дверь была заперта. На стук долго не отзывались. Потом, наконец, наружу выглянул какой-то неприветливый тип. «Мы еще не открылись, мистер. Приходите попозже, к вечеру». «Я по другому поводу. Хотел бы поговорить с Крисом». Тип смерил Стэна взглядом. «Крис уехал на 2-3 дня. Сопровождает босса. Передать ему что-нибудь?» «Нет, спасибо, я сам зайду еще раз». Снова оказавшись в машине, Стэн побарабанил пальцами по рулю. Зацепки развеивались стремительно. Оставалось разве что навестить учителя Эрика, старика Лассаля, как тот фигурировал в дневнике, хотя вряд ли от этой встречи стоило ожидать серьезных подвижек. Стэн взял курс на Совиный холм, но по пути решил заскочить к себе, чтобы проверить почту. Подъехал прямо к крыльцу, зашел в вестибюль и уже свернул к почтовому ящику, когда кто-то окликнул. «Эй, мистер Логвин!» Он обернулся. От лифта в его сторону направлялся грузный мужчина, который напоминал боксера, вышедшего в тираж. Стэн узнал его. Тот самый клиент, что заказывал слежку за деловым партнером, а потом хвалил фотографии. «Добрый день, мистер Боровский. Пришли ко мне?» «Да, поднялся, но не застал. Для вас есть работа». Стэн прикинул в уме расклад. Дело Эрика явно зашло в тупик. Расследование затягивается, а деньги очень не помешали бы. Тем более, что этот клиент не жмот. Заплатил тогда без вопросов. «Заказ очень срочный и нестандартный», — сказал Боровский. «Работать нужно сегодня. Для вас это выход на новый уровень. В случае успеха вы получите в пятеро от вашего дневного тарифа, то есть 1000 ровным счетом». «Хм, впечатляет. Вынужден, правда, сразу кое-что прояснить. Да, моя работа исключает излишнюю щепетильность, но откровенно противозаконные вещи нет, извините. А ваш заказ, судя по всему...» «Закон нарушать не будем, во всяком случае явно. Надбавка идет за риск. Предупреждаю сразу, дело опасное. Не могу гарантировать, что сохраним наши шкуры в целости». «Даже так? Моя шкура мне дорога, конечно, но сумма слишком уж симпатичная». «Значит, договорились. Фотоаппарат при вас?» «Портативный, да. В сейфе есть еще профессиональная камера, с ней качество будет лучше. Выбор зависит от специфики предстоящей работы». Клиент задумался на секунду. «Меня устроит то же качество снимков, что в прошлый раз. Запредельная четкость нам ни к чему. Гораздо важнее ваша скорость реакции. Верткость, назовем это так». «Тогда я готов». «Поехали». Стэн быстро отогнал свою машину задом на стоянку, закрепленную за жильцами, и пересел к клиенту. У того был черный бизон, огромный и обильно хромированный. Сыщик занял сиденье рядом с Боровски, который был за рулем. В салоне, кроме них, обнаружились еще двое крепких парней. Они молча сидели сзади и также молча кивнули на приветствие Стэна. Боровский погнал автомобиль к северной окраине. Он был хмур и сосредоточен. На вопросы не отвечал, лишь коротко буркнул, что объяснит все на месте. Возобновившийся дождь лениво пятнал стекло. Они остановились возле пакгауза с закопченными кирпичными стенами. «Выходим», — сказал Боровский. Все четверо выбрались из машины. В просвет между пакгаузом и голым кустом сирени ныряла асфальтовая дорожка. Она привела к перрону, длинному и намокшему. Здесь проходила железнодорожная ветка. Рельсы влажно блестели, устремляясь на север, за город, прочь. Станция была небольшая и, похоже, заброшенная. Поезда здесь еще курсировали, но уже вряд ли делали остановку. На запасных путях стояли две ржавые цистерны и три грузовых вагона. Было неестественно тихо, ни людских голосов, ни птичьего крика, но при этом казалось, что в спину кто-то таращится. «Тухлое место», — Боровский сплюнул. «А за путями будет еще тухлее, но нам туда. Идем не спеша, без резких движений». Настороженно озираясь, они пересекли блестящие рельсы. Слева остались выщербленные ступеньки перрона, к которым жался бурьян. Тишина стала почти осязаемой, впиталась в воздух, сделала его вязким. Пространство будто пыталось вытолкнуть из себя чужаков. Дойдя до заросшей запасной колеи, Боровский вполголоса приказал. «Достаньте камеру, Логвин». «Что мне снимать?» «Доверьтесь чутью. Вас для того и взяли. Фотографируйте то, что выбьется из общей картины. Да, понимаю, здесь все имеет поганый вид, как заплесневелая жрачка, и тем не менее. Лучше объяснить не могу, потому что не знаю сам. В общем, смотрите в оба и думайте, если хотите сорвать свой куш. Да, и не щелкайте все подряд. Это может спугнуть удачу, как бы глупо это ни прозвучало. Меня об этом специально предупредили. От вас в идеале требуется единственный кадр, тот самый». Стэн не стал переспрашивать. Догадался, что ничего конкретного не услышит. Вытащил фотоаппарат из-за пазухи. Модель была без претензий, недорогая и, по сути, любительская, но надежная и компактная. Черно-коричневый пластмассовый корпус, скругленный по бокам, с объективом-триплетом. Коллеги-профи скривились бы, вероятно, с презрением, но Стэн давно убедился, что даже этот оптический ширпотреб способен выдавать пристойные снимки. Главное, кто и как нажимает на кнопку. За вагонами открылся пустырь, размокший суглинок с пучками чахлой травы. С краю у колеи приткнулся наполовину разобранный штабель шпал. В землю вросла забытая колесная пара. Пахло криозотом, сыростью, ржавчиной. В шагах в 20 от рельсов на пустыре валялась пара бетонных блоков, торчали арматурные прутья. Стэн поднес камеру к глазам, посмотрел сквозь видоискатель, но так и не сделал снимок. Грязный бетон вполне соответствовал окружающему пейзажу. Не выбивался, как сказал бы клиент. Стэн пошел вдоль вагона. Влажный ветерок, едва уловимый, прикасался к лицу. Дождь вырождался в морось. Вагонная дверь была отодвинута, зиял прямоугольный проем. Сыщик заглянул внутрь. Там было полутемно и пусто. Лишь у дальней стенки лежал разломанный деревянный ящик. Несколько секунд Стэн приглядывался к обломкам. Какая-то неправильность вроде бы ощущалась. Он опять навел объектив на цель и вдруг отчетливо понял, что этот кадр не удастся. Поколебавшись, Стэн опустил фотоаппарат и двинулся дальше. Боровский за спиной разочарованно выдохнул, но смолчал. Стэн приостановился и заглянул под днище. Тоже ничего примечательного. Рельсы, тронутые коррозией, шпалы и трава между ними. Дверь оказалась открыта и во втором вагоне. Внутри, однако, не обнаружилось вообще ничего, только голый пол. На этот раз Стэн не стал даже примиряться к видоискателю. Просто пожал плечами и отошел. Чуть поодаль стоял полувагон без дверей, для перевозки насыпных грузов. Стэн снова не усмотрел повода для съемки. Цистерны же на соседнем пути и вовсе не вызывали интереса. «Слушайте», — сказал Стэн, — «вы ведь не случайно нас привели именно к вагонам? Искомое должно быть внутри». «Не факт», — качнул головой Боровский. «Скорее где-то поблизости, но вагоны — это, скажем так, эпицентр поисков». «Что в них перевозилось?» «Это неважно. Наоборот, если я вам скажу, то вы начнете это высматривать, пусть даже неосознанно, и тогда уже точно ничего не найдете». «А вам не кажется, что это звучит как бред?» Боровский придавил Стэна тяжелым взглядом. «Я деловой человек и мыслю конкретно. Поэтому от всей этой мистики меня тошнит посильнее вашего. Но наводка верная, мне дали гарантии. И если уж я лично приперся, чтобы месить здесь грязь, то игра стоит свеч. Так что прекращайте трепаться, Логвин, и продолжайте работу. Я вам плачу, не за разговоры». Стэн еще раз окинул взглядом пустырь, присмотрелся к бетонным блокам. Зачем их туда свалили? Почему потом не забрали? Впрочем, это были вопросы из области рациональной логики. Они были уместны для сыщика, но не для фотографа, которому поручили нечто неопределенно мистическое. Он медленно побрел в обратную сторону, вдоль той же запасной колеи. Задержался перед открытой дверью вагона, который был совершенно пуст. Что-то царапало восприятие, но что именно, никак не удавалось сообразить. Тишина давила на нервы. Хорошо, что хоть ветерок немного усилился, иначе получился бы совсем уж отвратительный штиль. Мертвый, что называется. Стоп. До него, наконец, дошло, в чем состоит неправильность. Ветерок шел прямо из недр вагона, словно сквозняк. Но противоположная вагонная стенка была цела, без пробоин. Никаких сквозняков там быть не могло. «Боровский», — прошептал Стэн. «Вы чувствуете ветер?» «Какой еще ветер?» Таким же шепотом отозвался клиент. «Тут воздух, как блевотный кисель». «Понятно». Стэн вновь навел фотоаппарат, но хоть тресни не мог взять в толк, что здесь можно сфотографировать. Поколебавшись, ухватился за дверь и залез в вагон. Опасливо огляделся, готовый сразу же выпрыгнуть, если что. Полутемная пустота, однако, осталась прежней и не исторгла никаких монстров. А вот сквозняк никуда не делся, даже когда Стэн вплотную приблизился к дальней стенке вагона. Сквозняк этот шел как будто сквозь борт. Хотя, если разобраться, колебался не воздух. Колебалось само пространство. Или вибрировало, если использовать слово из дневника. Причем вибрация имела источник, который находился снаружи, с той стороны. Стэн вернулся к двери, аккуратно спрыгнул на землю. Тихо сказал: «За мной». Он обошел вагон, остановился у борта. Источник вибрации по-прежнему не был виден, но сама она не исчезла. Более того, направление теперь ощущалось четче. А еще донесся негромкий, на грани слышимости электрический треск. Или, может, шум радиопомех. Разобрать было почти невозможно. Но вроде бы о чем-то подобном говорил Ингвардсон, сотрудник галереи, который загремел в клинику. И в дневнике у Эрика треск тоже упоминался. Стэн медленно повернулся в нужную сторону. Перед ним была полоска земли, заросшая бурьяном. В ширину шагов, пожалуй, 15. Дальше рельсовый путь, уже не запасной, а регулярно используемый, гладко отполированный колесами поездов. И, наконец, перрон. Как и прежде, перрон был пуст, но... Словно ковбой, стреляющий от бедра, Стэн вскинул руку с камерой и надавил на кнопку, не глядя в видоискатель. Раздался сухой щелчок. На перроне что-то блеснуло. Зрелище было нетривиальное. Казалось, слабый прожектор высветил металлическую треногу высотой в ярд, кривобокую и разлапистую. Но видна была не она сама, а лишь отблески света. Блики, которые легли на нее, размазались по поверхности. Блики эти смотрелись тускло, словно их отталкивала налипшая грязь. «Пёсий хвост мне в суп», — пораженно сказал Боровский. «Ну вы даете, Логвин! Парни, хватайте эту хреновину! Тащите ее сюда, только аккуратно, без нервов!» Один из парней подручных осторожно вскарабкался на перрон. Прикасаться к хреновине он явно опасался, но не настолько, чтобы ослушаться прямого приказа. Примерившись, ухватил треногу и приподнял. Выглядело это фантасмагорически, он будто держал испачканную тяжелую пустоту. Блики угасали с каждой секундой. Второй подручный остался внизу, на рельсах. Теперь он принял треногу и подтащил ее к боссу. Тот притронулся к ней, легонько провел рукой, после чего улыбнулся, хищно и предвкушающе. Стэн спросил: «Что это такое?» «Слушайте, Логвин», — сказал Боровский. «Вы превзошли мои ожидания. Я в глубине души не очень рассчитывал на успех. Слишком все это дико. Но теперь-то я развернусь, и вы мне в этом поможете. Не бесплатно, само собой. Короче, вы вправе требовать объяснений. И я их дам, если захотите. Но подумайте сами, вам это надо. Вы ведь помните поговорку про крепкий сон и лишнюю информацию?» «Знаете», — сказал Стэн, «в другой ситуации я и правда не стал бы спрашивать, просто ушел бы, получив гонорар. Тут ведь явно секрет из тех, за которые могут запросто отрезать башку или отправить на дно реки в тазике с цементом. Но так сложилось, что именно сейчас мне пригодились бы сведения. Я просто не могу от них отказаться. Такое чувство, что все это не случайное совпадение». «Воля ваша. Сам я знаю немного, так что рассказ мой будет коротким. Парни! «Тащите эту штуку в машину, мы сейчас вас догоним». Подручные кивнули и снова подхватили почти невидимую треногу. Теперь на ней просматривался лишь грязный налет, а блики совсем исчезли, растворились во влажном воздухе. Парни шли не спеша, внимательно глядя под ноги. Добычу держали бережно, как хрустальную вазу. Стэн провожал их взглядом, и что-то не давало ему покоя. Он прислушался к своим ощущениям. От треноги по-прежнему исходила вибрация, тянула загадочным сквозняком. И этот сквозняк приобрел теперь неприятный оттенок, хотя воспринимался не зрением. Призвук, может быть? Привкус? Как бы то ни было, он усиливался с каждой секундой. «Стойте!» — заорал Стэн.